как торжествовали греки свою победу. Добычей в персидском стане было захвачено столько, что за золото платили как за медь. Даже кормушка, из которой кормили лошадь Мардония, была из чистого золота. Ее захватили тегейцы и пожертвовали в храм Афины. Остальное добро снесли в одно место. Только золото, серебро и драгоценные камни. Нашитые ткани даже и не смотрели. Десятую долю добычи отделили Зевсу Олимпийскому, Аполлону Дельфийскому, Посейдону Коринфскому. Остальное поделили между всеми в меру заслуг каждого. Павсаний получил в десятеро против остальных и золота, и серебра, и рабов, и коней, и верблюдов. В палатке Мардония Павсаний приказал персидским рабам приготовить самый лучший персидский обед и подать его на золотых и серебряных блюдах к золотым и серебряным столам, крытым тканями, шитыми жемчугом. А спартанским рабам он велел сварить и поставить рядом в глиняной миске знаменитую спартанскую черную похлебку. Потом он позвал в палатку греческих вождей и сказал им: «Посмотрите, с какими безумцами мы воюем, вот что они имели, и вот что они пришли сюда искать». Эгинец Лампон предложил Павсанию отомсти варварам за смерть Леонида, Ксеркс и Мардоний распяли на кресте труп Леонида, а ты распни на кресте труп Мардония. Павсаний посмотрел на него с негодованием. «То, что к лицу варвару, не к лицу греку. Не позорь нашей доброй славы такими советами. А царь Леонид и остальные, павшие под Фермопилами, и без того отомщены несчетным множеством лежащих здесь врагов». Над павшими при Платее были насыпаны курганы. Курганов было 7. 3 спартанских, тегейский, мегарский, флиунтский и афинский. Остальные союзники в битве не участвовали, но из стыда они потом насыпали рядом свои курганы, пустые. На поле боя нужно было поставить трофей, столб, увешанный вражеским оружием. Кто должен был это сделать? Афиняне и спартанцы одинаково притязали на эту честь. Начались споры, перекоры, еще немного и взялись бы за оружие. Тогда совет военачальников решил высшую награду за храбрость присудить не Афинам и не Спарте, а какому-нибудь третьему городу, иначе не миновать междоусобной войны. Встал коринфянин и предложил оказать эту честь Платее, городу, на чьей земле произошел бой. Скрепя сердце, на это согласились и афиняне, и спартанцы, и Аристид справедливый, и победоносный Павсаний. Возле курганов был воздвигнут алтарь Зевсу-освободителю. Дельфийский оракул велел огонь на алтаре зажечь от огня в Дельфийском храме, а все остальные огни в округе погасить, потому что они осквернены персами. Вожди греков обошли все окрестные дома и хижины, гася огни, а в Дельфы побежал лучший платейский бегун по имени Эвхит. Утром он выбежал из Платеи с незажженным факелом в руке. В полдень он был в Дельфах, зажег факел от Аполлонова алтаря, возложил на голову лавровый венок и помчался назад. На закате он вбежал в Платею и передал факел жрецам. Упал у алтаря и умер от разрыва сердца. За один день он покрыл 1000 стадий, больше 180 верст. На Платейском холме у алтаря Зевса-освободителя каждый год совершаются жертвоприношения в память греков, погибших в великом бою. Чин этого обряда описывает один поздний историк. Во главе шествия идет трубач, трубя боевой сигнал, потом везут на телегах венки для украшения могил, потом ведут черного быка в жертву Зевсу и несут кувшины с вином, молоком, маслом и благовониями для возлияния умершим, в шествии выступают только свободно рожденные юноши. Ни одного раба здесь нет, ибо это память о тех, кто пал за свободу. Последним идет архонт города Платеи. В иные дни он носит только белую одежду и не смеет касаться железа. В этот день на нем пурпурный плащ, а в руках железный меч. Он закалывает быка. Он молится Зевсу и Гермесу подземному. Он совершает возлияние и, проливая на землю вино из бронзовой чаши, говорит: «Пью за мужей, которые пали за свободу Греции».